Сэмюэль Хантингтон. «Универсальная цивилизация». Из книги «Столкновение цивилизаций». Перевод Новикова, Кривцовой, Велимеева, Королева. Природа цивилизаций. Человеческая история – это история цивилизаций. Невозможно вообразить себе развитие человечества в отрыве от цивилизаций. История охватывает целые поколения цивилизаций. От древних – шумерской и египетской, классической и мезоамериканской – дохристианской и исламской цивилизации, а также проявления синской и индуистской цивилизаций. В течение всей истории цивилизации предоставляли для людей наивысший уровень идентификации. В результате этого истоки возникновение, подъем, взаимодействие, достижение, закат и падение цивилизаций обстоятельно изучались выдающимися историками, социологами и антропологами, среди которых были Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Освальд Шпенглер, Питерим Сорокин, Арнольд Тойнби, Альфред Вебер, Кребер, Филипп Бэгби, Кэрол Куигли, Раштон Колборн, Кристофер Даусон, Айзенштадт, Фернан Братель, Уильям Макнил, Адда Баземен, Эммануил Валлерстайн и Филиппе Фернан де Зарместо. Из-под пера этих и других исследователей вышли увесистые научные труды, посвященные сравнительному анализу цивилизаций. Эта литература крайне различна по подходу, методологии, акцентам и концепциям. Но тем не менее все сходятся в основных понятиях, затрагивающих природу, отличительные черты и движущие силы цивилизаций. Во-первых, существует различие в восприятии понятия цивилизации как единственная таковая и понятия цивилизации как одна из многих. Идея цивилизации была разработана французскими философами XVIII века как противопоставление концепции варварства. Цивилизованное общество отличается от примитивного тем, что оно оседлое, городское и грамотное. Быть цивилизованным хорошо, а не цивилизованным плохо. Концепция цивилизации установила стандарты, по которым судят об обществах. И в течение XIX столетия европейцы потратили немало интеллектуальных, дипломатических и политических усилий для того, чтобы разработать критерии, по которым о неевропейских обществах можно было бы судить как о достаточно цивилизованных, чтобы принять их в качестве членов международной системы, в которой доминировала Европа. Но в то же самое время люди все чаще говорили о цивилизациях во множественном числе. Это означало отказ от определения цивилизации как одного из идеалов или единственного идеала и отход от предпосылки, будто есть единый стандарт того, что можно считать цивилизованным, ограниченным, по словам Браделя, несколькими привилегированными народами или группами, элитой человечества. Вместо этого появилось много цивилизаций, каждая из которых была цивилизована по-своему. Короче говоря, понятие «цивилизация» утратило свойство ярлыка, и одна из множества цивилизаций может на самом деле быть довольно нецивилизованной в прежнем смысле этого слова. Цивилизации во всем их разнообразии и являются предметом рассмотрения данной книги. И все же различие между прежним и новым пониманием не утратило своей важности. И старая идея единственной цивилизации вновь проявляется в заявлениях о том, что якобы есть всеобщий цивилизованный мир. Эти доводы нельзя поддержать, но полезно рассмотреть, становятся ли цивилизации более цивилизованными. Во-вторых, цивилизация означает культурную целостность повсюду, кроме Германии. Немецкие мыслители XIX века провели четкую грань между понятиями цивилизация, которая включала в себя технику, технологию и материальные факторы, и культура, которая подразумевала ценности, идеалы и высшие интеллектуальные, художественные и моральные качества общества. Это разделение до сих пор принято в Германии, но больше нигде. Некоторые антропологи даже перевернули это взаимоотношение и заговорили о культурах как о характеристиках примитивных, застывших, неурбанизированных обществ, в то время как более сложные, городские и динамичные общества – это цивилизации. Эти попытки провести разграничение между культурой и цивилизацией, однако, не были подхвачены, и вне Германии бытует единодушное согласие насчет того, что было бы заблуждением на немецкий манер пытаться отделить культуру от ее основы – цивилизации. И цивилизация, и культура относятся к образу жизни народа, и цивилизация – это явно выраженная культура. Оба этих понятия включают в себя ценности, нормы, менталитет и законы, которым многочисленные поколения в данной культуре придавали первостепенное значение. По Броделю цивилизация – это район, культурное пространство, собрание культурных характеристик и феноменов. Валлерстайн определяет ее как уникальную комбинацию традиций, общественных структур и культуры, как материальной, так и высокой, которые формируют ту или иную историческую целостность и которые сосуществуют, коль скоро их вообще можно отделить друг от друга, с другими подобными феноменами. Даусон считает цивилизацию продуктом особого оригинального процесса культурного творчества определенного народа, в то время как для Дюргейма и Мосса это своего рода духовная среда, охватывающая некоторое число наций, где каждая национальная культура является лишь частной формой целого. По Шпенглеру цивилизация – неизбежная судьба культуры, наиболее внешнее и искусственное состояние, которое способно принимать разновидности развитого человечества. Она – завершение, она следует как ставшее за становлением. Культура – общая тема практически каждого определения цивилизации. Ключевые культурные элементы, определяющие цивилизацию, были сформулированы еще в античности афининами, когда те убеждали спартанцев, что они не предадут их персам. Ибо есть причины, их множество, и они сильны, которые запрещают нам делать это, даже если бы у нас были такие намерения. Первое и главное – это статуи и обители богов, сожженные и лежащие в руинах. За это мы должны отомстить, не щадя живота своего, а не входить в сговор с тем, кто совершил такие злые деяния. Во-вторых, у эллинского народа одна кровь и один язык. Мы возводим храмы и приносим жертвы одним и тем же богам. И обычаи наши схожи, посему негоже афининам предавать все это. Кровь, язык, религия, стиль жизни – вот что было общего у греков и что отличало их от персов и других негреков. Из всех объективных элементов, определяющих цивилизацию, наиболее важным, однако, является религия, и на это и делали акцент афиняне. Основные цивилизации в человеческой истории в огромной мере отождествлялись с великими религиями мира. И люди общей этнической принадлежности и общего языка, но разного вероисповедания, могут вести кровопролитные братоубийственные войны, как это случилось в Ливане, бывшей Югославии и в Индостане. Существует корреляция между разделением людей по культурным признакам и их разделением на расы по физическим признакам. И все же нельзя ставить знак равенства между цивилизациями и расами. Люди одной и той же расы могут быть разделены на различные цивилизации. Людей различных рас может объединять одна цивилизация. В частности, самые распространенные миссионерские религии, христианство и ислам, охватывают людей многих рас. Коренные различия между группами людей заключаются в их ценностях, верованиях, традициях и социальных институтах, а не в их росте, размере головы и цвете кожи. В-третьих, цивилизации являются всеобъемлющими, то есть ни одна из их составляющих не может быть понята без соотнесения с соответствующей цивилизацией. Цивилизации, как заметил Тойнби, охватывают, не будучи охвачены другими. По словам Милко, цивилизации имеют некоторую степень интеграции. Их части определяются отношениями между ними и к ним в целом. Если цивилизация состоит из стран, у этих стран будут более тесные взаимоотношения, чем у государств, не принадлежащих к этой цивилизации. Они могут часто сражаться и будут чаще вести дипломатические переговоры. Они будут иметь большую степень экономической взаимозависимости. Эстетические и философские течения будут в таком случае взаимопроникающими. Цивилизация является наивысшей культурной целостностью. Деревни, районы, этнические группы, национальности, религиозные группы – у них у всех сформирована культура на различных уровнях гетерогенности. Культура деревни на юге Италии может отличаться от культуры деревни на севере Италии, но они будут разделять общую итальянскую культуру, которая отличает их от немецких деревень. Европейские сообщества, в свою очередь, будут обладать общими культурными чертами, которые отличают их от китайских или индийских сообществ. Китайцы, индусы и жители Запада, однако, не являются частями культурной категории более высокого порядка. Они образуют разные цивилизации. Цивилизация, таким образом, наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификации людей. Есть несколько уровней идентификации людей. Житель Рима может ощущать себя в различной степени римлянином, итальянцем, католиком, христианином, европейцем и жителем Запада. Цивилизация, к которой он принадлежит, является самым высоким уровнем, который помогает ему четко идентифицировать себя. Цивилизация – это самые большие «мы», внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома и отличает себя от всех остальных «них». Цивилизации могут состоять из большого количества людей, как китайская цивилизация, или очень небольшого, как англоязычные жители островов Карибского моря. В течение всей истории существовало множество мелких групп людей, которые обладали индивидуальной культурой, но не имели никакой культурной идентичности более высокого уровня. Принято также делать различия по размеру между главными и периферийными цивилизациями – Бэгби, и по значимости между главными и запаздывающими или прерванными цивилизациями – Тойнби. Эта книга посвящена тому, что принято считать главными цивилизациями в истории человечества. У цивилизации нет четко определенных границ и точного начала и конца. Люди могут идентифицировать себя по-разному и делают это. В результате состав и форма цивилизаций меняются со временем. Культуры народов взаимодействуют и накладываются друг на друга. Степень, с которой культуры цивилизаций разнятся или походят друг на друга, также сильно варьируется. Цивилизации таким образом являются многосторонними целостностями и все же реальны, несмотря на то, что границы между ними редко бывают четкими. В-четвертых, цивилизации хотя и смертны, но живут они очень долго. Они эволюционируют, адаптируются и являются наиболее стойкими из человеческих ассоциаций, реальностями чрезвычайной long duration. Их уникальная и особенная сущность заключается в длительной исторической непрерывности. На самом деле, жизнь цивилизации является самой долгой историей из всех. Империи возвышаются и рушатся, правительства приходят и уходят. Цивилизации остаются и переживают политические, социальные, экономические и даже идеологические потрясения. Международная история, приходит к выводу Боземен, точно подтверждает тезис о том, что политические системы являются недолговечными средствами для достижения цели на поверхности цивилизации, и что судьба каждого сообщества, объединенного лингвистически и духовно, зависит в конечном счете от выживания определенных фундаментальных идей, вокруг которых сплачивались многочисленные поколения, и которые таким образом символизируют преемственность общества. Практически все основные цивилизации, существующие в мире в XX веке, возникли по крайней мере 1000 лет назад, или, как в случае с Латинской Америкой, являются непосредственными отпрысками другой, давно живущей цивилизации. Пока цивилизации противостоят натиску времени, они эволюционируют. Они динамичны, они знают взлеты и падения, они сливаются и делятся. И, как известно любому студенту, они также исчезают и их хоронят пески времени. Фазы их эволюции можно описать по-разному. Куигли видит 7 стадий, сквозь которые проходят цивилизации. Смесь, созревание, экспансия, время конфликта, всеобщая империя, упадок и завоевание. Другую общую модель изменений выводит Милко от выкристаллизованной феодальной системы через феодальную систему переходного периода, через выкристаллизованную государственную систему, через государственную систему переходного периода до выкристаллизованной имперской системы. Тойнби считает, что цивилизация возникает в ответ на брошенные ей вызовы и затем проходит сквозь период роста, включающий усиление контроля над средой, чем занимается творческая элита. Далее следует время беспорядков, возникновение всеобщего государства, а затем распад. Несмотря на то, что между этими теориями есть различия, все они сходятся в том, что цивилизация в своей эволюции проходит времена беспорядков или конфликтов, затем создание единого государства и, наконец, упадка или распада. В-пятых, поскольку цивилизации являются культурными единствами, а не политическими, они сами не занимаются поддержанием порядка, восстановлением справедливости, сбором налогов, ведением войн, заключением союзов и не делают ничего из того, чем заняты правительства. Политическое устройство отличается у различных цивилизаций, а также в разное время в пределах какой-либо из них. Цивилизация таким образом может содержать одно или более политических образований. Эти образования могут быть городами-государствами, империями, федерациями, конфедерациями, национальными государствами, многонациональными государствами, и у всех них могут быть различные формы правления. По мере того, как цивилизация эволюционирует, число и природа составляющих ее образований обычно меняется. В некоторых случаях цивилизация и политическая целостность могут совпадать. Как отметил Люциан Пай, Китай – это цивилизация, претендующая на то, чтобы быть государством. Япония – это цивилизация, являющаяся государством. Однако в большинство цивилизаций входит более одного государства или других политических единиц. В современном мире большинство цивилизаций включают в себя по два или более государств. И, наконец, исследователи обычно согласны в идентификации важнейших цивилизаций в человеческой истории и тех, что существуют в современном мире. Их мнение, тем не менее, часто расходится в том, что касается общего числа существовавших в истории цивилизаций. Куигли отстаивала 16 явных исторических случаев и еще 8 очень вероятных. Тойнби сначала назвал число 22, затем 23. Шпенглер выделил 8 основных культур. Макнил называл во всей истории 9 цивилизаций. Бэкби тоже видел 9 важнейших цивилизаций или 12, если из китайской и западной выделить японскую и православную. Брадель называл 9, а Раставани – 7 важнейших современных цивилизаций. Эти различия отчасти зависят от того, считать ли такие культурные группы, как китайцы и индусы, единой исторической цивилизацией или же двумя близкими друг к другу цивилизациями, одна из которых отпочковалась от другой. Несмотря на эти различия, идентичность не оспаривается. Сделав обзор литературы, Мелко приходит к заключению, что существуют разумные согласия относительно 12 важнейших цивилизаций, из которых 7 уже исчезли. Месопотамская, египетская, критская, классическая, византийская, центральноамериканская, андская. Опять продолжают существовать. Китайская, японская, индуистская, исламская и западная. К этим 5 цивилизациям целесообразно добавить православную, латиноамериканскую и, возможно, африканскую цивилизации.